двое каких-то людей, и один из них притворно веселым и дружеским голосом вопросительно сказал: «Лева, здравствуй!» Я ответил: «Зажгите фонарь и осветите свое удостоверение». Они в растерянности замолчали, а потом фонарем осветили удостоверение какого-то капитана госбезопасности. Теперь это был тот капитан. Несмотря на позднее время, в доме на улице Дзержинского меня встретило множество людей в форме и без нее. Они резвились с такой радостью и удивлением, что я попался, что этому почти можно было поверить. Но я-то знал. Спектакль должен дать мне понять, что я обвиняюсь в страшнейшем преступлении, что меня разыскивали по необъятной нашей стране, и вот я, наконец, у них в руках, и все кончено. Но я не принимал участия в представлении. Был спокоен, демонстративно скучающе зевал и лениво отвечал на обязательные вопросы знакомой мне анкеты «Прием арестованного». Дискуссия у нас возникла при заполнении графы «Профессия». Я ответил: «Нормировщик». Я уже знал, что из этой анкеты ответ перейдет в мой формуляр, будет за мной ходить годами и много может значить в будущем. Капитаны и майора возмутились и сказали, что я никакой не нормировщик, а литературный работник. Я ответил, что анкета заполняется со слов арестованного и подписывается им. Они обязаны записать так, как я говорю. Я очень устал, мне хотелось скорее отдохнуть от этих морд, скорее в камеру. Единственный раз я пошел на компромисс, и в анкете у меня появилась самая странная профессия, какая может быть — литературный работник-нормировщик. Таким кентавром я и странствовал по лагерям, где значение имела, конечно, только вторая часть моей необычной профессии. Ну, пройдя всю обычную и тоскливо унизительную процедуру обыска, отрезание металлических частей с одежды, вытаскивание шнурков и резинок, я почти в 4 часа утра наконец очутился в камере. Устраивался на койке так привычно и спокойно, что проснувшийся сокамерник шепотом спросил, из какой камеры. И, узнав, что не из камеры, а с воли, не поверил. Больше 10 дней меня не беспокоили, не вызывали, и я знал, что это тоже входит в сценарий работы с арестованным. Не могу сказать, чтобы понимание полностью исключало тот эффект, которого они и добивались, недоумение, постоянного напряжения, обессиливающей тревоги. Все это было. Хорошо еще, что меня очень занимал мой сокамерник. Он служил при немцах начальником Зеленчукской районной полиции. Это была преинтересная личность. Полуинтеллигент. В прошлом следователь уголовного розыска, учитель, затем руководящий профсоюзный работник, дошел до председателя Краевого комитета профсоюза работников просвещения. К началу войны стал директором детского дома в Верхнем Архизе. Превосходный рассказчик, с отличным и самобытным языком. История его жизни — предательство второй жизни, его арестовали только в 1950 году, заслуживает отдельного рассказа. В надежде, что мне это удастся сделать, я здесь не буду больше о нем говорить. Через 10 дней меня перевели в другую камеру, одиночку. И я понял, что начинается настоящая работа с арестованным. Так и случилось. Я сижу на прикованной к полу табуретке на расстоянии, достаточно далеком от письменного стола следователя, чтобы тот случай нападения мог взять пистолет, лежащий у него под рукой. И пистолет этот, и толстые папки на столе, повернутые ко мне так, чтобы я мог прочесть на обложке фамилию, входят в бутафорию спектакля. Они полные идиоты, думаю я, пока мой следователь внимательно листает эти папки. Он же должен знать мою биографию. Он не может не понимать, что все это я уже видел и сотни раз об этом слышал. Содержимое толстых папок не имеет ко мне никакого отношения. Там, наверное, напечатанные на ротаторе тезисы к политбеседам Их подшивают в папки и выводят на обложках фамилию подследственного,